Премьера «Теней» состоялась 18 марта. Может быть, Пушкин помогал пережить все непомерное напряжение режиссера, неприятие коллег и, главное, активное недоброжелательство Валентина Плучика. А в мае исполнялось 25 лет с тех пор, как восторженный мальчик, наше солнышко, переступил порог театра сатиры, чтобы остаться тут на всю жизнь. Вспомнилось не кстати, 25 лет назад прежний кумир Владимира Лепко ушел из жизни и был, наверное, забыт режиссером. Никакого траура. Тогда Андрей по молодости и восторженности многого не замечал. Он начинал свой путь, но нет, это не про него. Хотя теперь он праздновал 25-летие работы в театре, вдвоем с мамой у нее дома. Никто из актеров не поздравил Миронова юбиляра. Близкие друзья собрались позже и отметили, но не в театре, дома, в родной компании, когда Лариса вернулась с гастролей, накрыла стол. Было ли предчувствие? Как знать. Вы знаете, мы с Андрюшей давно поняли, что у нас дома мало места, потому что очень много людей собиралось. Гости приезжали из Ленинграда, говорили, что нам поменяли эту квартиру. И в этот год, год его ухода из жизни, нам подписали разрешение. Обычно он активный бывал в быту, если что-то хотел сделать, а то стал какой-то вялый. Я говорю, ну что ж ты, нам предлагают сменить квартиру, а ты не идешь. Да ну, кто нам даст? Мы смотрели квартиры, но Андрюша все не решался. Мне почему-то кажется, что человек чувствует смерть. Нет у него желаний. Ощущение, состояние души и другое, вспоминала Лариса Ивановна. Александр Ушаков тоже говорил о странных предчувствиях Андрея в тот год. Весной хоронили Надежду Георгиевну Панфилову, ту самую классную руководительницу из 170-й школы, которая заводила детей на театральные авантюры и играла Кручинину. Тогда многие пеняли друг другу, как часто бывает при встрече школьных друзей. «Редко видимся. Почему?» — Андрей сказал. «Ничего, скоро я вас соберу у себя по такому же поводу». Это были тяжелые дни выпуска «Теней». Он измотался, устал, едва находил силы, чтобы побороть в себе недоумение, разочарование, боль. Тогда же он успел сняться в последнем фильме «Человек с бульвара Капуцинов», играл мистера Феста, идеалиста, решившего переустроить вселенную с помощью синема. Роль оказалась неожиданно созвучной его настроению. «Мы снимали фильм», — писала Алла Сурикова. Потом отдельные компоненты, я бы сказала, отзвуки мюзикла, вестерны и пародии, соединялись слегка ироническим к ним отношением, умноженным на проповедь доброты и веру в чудеса, творимые подлинным искусством. Андрей Александрович относился с величайшим уважением к режиссеру фильма. Взаимопонимание, которого так не хватало в последний год в театре, на съемках его последней картины было, как вспоминала Сурикова, полнейшим и всепроникающим. Известные актеры на съемках страшно любят давать советы режиссеру, иногда дельные. Даже дельные советы далеко не всегда звучат в приемлемой форме. Дело не в амбициях режиссера, но в том, что разрушается атмосфера дружелюбного единовластия, а без него нельзя на съемочной площадке. Андрей все свои советы и пожелания выдавал следующим образом. Он отводил меня в сторону и начинал шептать: «Ты меня, ради Бога, и извини». Эта фраза повторялась не меньше 3 раз. «Извини, конечно, то, что я сейчас скажу, это полный бред». Это повторялось не меньше 5 раз. Но, может быть, все-таки и дальше шло изложение совета, который, как правило, оказывался полезным для дела. День приезда Андрея в экспедицию всегда был праздником. Приехал, улыбнулся, вошел в кадр, снято. Но за этой легкостью и элегантностью вставали часы репетиции накануне. Видеопросмотры, долгие чайные и кофейные посиделки по ночам, во время которых обговаривалась даже самая незначительная деталь съемки. Да, наверное, были часы и дни, когда и он, и я чувствовали себя психологически скверно. Да, наверное, были моменты, когда мы были недовольны друг другом. Но вот вспомнить это ни он, ни я после завершения фильма не смогли. И никто из группы тоже. Напротив. Оставалось ощущение радости, которое очень хотелось вернуть и повторить. Один только раз меня охватила досада в связи с Андреем. Поначалу мистер Фест представлялся нам элегантным молодым человеком с длинными, чуть вьющимися волосами. Голова самого Андрея нас вполне устраивала, но перед самым отъездом в Крым Андрей начал конючить, ему очень хотелось постричься коротко. В результате я уступила. Андрея стригли на моих глазах. И с каждым движением руки гримера я понимала, что мистер Фест на экране без шляпы появляться не будет. По крайней мере, в эпизодах, которые будут сняты в течение ближайшего месяца. Андрей гордо поднял голову и спросил, «Ну как? Замечательно!» — воскликнул я. Портить настроение артисту перед съемкой ни к чему. Но когда на площадке мистер Фест по тому или иному поводу пытался снять шляпу, я и ассистент каждый раз убедительно просили этого не делать. Конечно, Андрей быстро понял, в чем дело, но никакого неудовольствия ни одна из сторон не проявила. Напротив, возникло еще одно основание для шуток и милых розыгрышей. Разумеется, Андрей Александрович знал себе цену, умел сохранять дистанцию, но проявлял при этом максимум доброжелательности к окружающим. В фильме снималась Наталья Фатеева, и снова в Крыму. За 25 лет его первая любовь совсем не изменилась, такая же легкая, веселая. Всю жизнь как-то странно пошло по кругу или закруглялось. Осенью Андрей и Лариса собрались в Голландию, где их ждали друзья, а июль-август проводили в Прибалтике, которую Андрей очень любил. Наступало время долгожданное и радостное европейское время. В июне 1987 года Андрей загадочно прижал меня в какой-то угол театра и сказал, что на гастроли Вильнюс, Ригм поедем на машинах, вспоминал Александр Ширвинт. Не успела я вяло спросить, зачем, как он меня уже уговорил. Так бывало всегда, потому что чем меньше было у него аргументов, тем талантливее, темпераментнее, обаятельнее и быстрее он добивался своего. Мой персональный автомобиль ГАЗ-24 приводился в движение горючим под названием А-76, а машиной BMW Андрея топливом с кодовым названием А-95. А так как бензин обычно кончается не там, где его можно залить, а там, где он кончается, то машиной BMW брезгливо морщис вынужден был поглощать дурно пахнущую этиловую жидкость. Оба наших аппарата реагировали на такую замену питания одинаково, оба они начинали греться, затем троить, а потом просто не ехать. Но если в ситуации с горючим мы были на равных, то по остальным компонентам автопробега я сильно отставал в буквальном и переносном смысле. Поэтому ехали мы быстро, но долго. Андрюша не умел ждать и не мог стоять на месте. Динамика его суть. Он улетал вперед, возвращался, обреченно и грустно взирал на мое глубокомысленное ковыряние под капотом и улетал опять. Я думаю, что он на круг трижды покрыл расстояние нашего пробега.